Янсен? Какого черта? Это был не он. То есть, как не он? В чем дело? Ведь он же сам говорил. Он все выдумал. И лично сказал вам об этом? Да, впоследствии. Вы уверены, что не ошиблись? Да. Мотивы? Вам известно, почему он так поступил? Нет. Не кажется ли вам, что в этом случае по его делу надлежит продолжать следствие? В этом нет необходимости. Может, оно и к лучшему. Янсен. Слушаю. Положение у нас незавидное. В таком случае требование найти преступника остается в силе. Успеете? Не знаю. Если вам не удастся решить эту задачу до завтра, я не ручаюсь за последствия. Мне даже самому трудно их представить. Стоит ли напоминать вам об этом? Нет. Ведь ваша неудача может обернуться неудачей для меня. Понимаю. Я полагаюсь на вас. Желаю удачи. Номер 4. 42 года. Репортер. Ушел по собственному желанию. Работал раньше в крупном журнале, издававшем социал-демократической партии и объединением профсоюзов. Живет автооздоровительный район. Так. Номер 5. Номер 6. Ага, вот еще. Номер 7. Журналист. Холст. Ушел по собственному желанию. Бывший заведующий отдела культуры частной газеты, автор книг. Ого, слыл когда-то врагом номер один, где живет. Западный район. Или этот, или тот. Больше некому. Я Йенсен, комиссар 16-го участка. Я веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и места службы. Входите, пожалуйста. Садитесь. Благодарю. Чем могу быть полезен? Мне нужны некоторые сведения. Я к вашим услугам, если, конечно, смогу ответить на ваши вопросы. Когда вы ушли оттуда? Примерно в конце октября прошлого года. Вы там долго работали? Сравнительно. Точнее говоря, 15 лет и 4 месяца. А почему ушли? Давайте пользоваться другой формулировкой. Я изъявил желание оставить государственную службу. Я оставил издательство по собственному желанию и предупредил об уходе обычным порядком. А где вы работаете сейчас? Я вполне обеспечен. Мне не обязательно работать. Чем же вы занимаетесь? Читаю почти все время. Когда вы уходили оттуда, вам вручили своего рода диплом, или, точнее сказать, прощальный адрес? Вручили. Он у вас? Должно быть. Хотите посмотреть? Хотите посмотреть? Вы признаете, что отправили руководителю концерна анонимное письмо угрожающего содержания? Это когда же? Ну, примерно в воскресенье или понедельник. Нет, не признаю. Какие обязанности лежали на вас, когда вы работали в концерне? Я работал в отделе культуры. Все время исполнял одни и те же обязанности, говоря вашими словами. Вы имели возможность ознакомиться с общей структурой и деятельностью издательства? Вообще, да, до некоторой степени. Или вы подразумеваете что-либо конкретное? Вы когда-нибудь слышали о так называемом 31-м отделе? Да. Вы знаете, чем он занимается? Еще бы мне не знать. Я проработал там 15 лет и 4 месяца. Вы признаете, что отправили руководителю концерна анонимное письмо угрожающего содержания? 31-й, или, как его еще называют, особый отдел, является самым важным отделом концерна. Я уже слышал об этом. Чем занимается 31-й? Ничем. Ничем он не занимается. Объясните. Ладно. Попытаюсь объяснить. Я много лет возглавлял отдел культуры в одной частной газете. На ее страницах не только печатались статьи об искусстве, литературе, музыке и тому подобном. Там велись и дискуссии. Для меня, как и для многих других, важнее всего были именно такие дискуссии. Они затрагивали довольно широкий круг вопросов. Практически они касались всех сторон общественной жизни. Причем далеко не все высказанные взгляды были так уж до конца продуманы и неуязвимы. Пожалуйста, ближе к делу. Ближе к делу. Но вскоре вся печать начала сливаться воедино. Владельцы продавали издательство за издательством, газету за газетой, концерну. И всякий раз это мотивировалось соображениями экономической выгоды. Концерн сожрал и ту газету, где работал я. Практически это означало, что я лишился средств к существованию. Та же участь постигла моих коллег из других газет и кое-кого из наших авторов. По непонятному стечению обстоятельств работы не нашлось только для наиболее упрямых и ершистых. Причину я понял лишь много позже. Много позже. Извините, я выпью воды. Вы не хотите? Благодарю. Ну вот, прошло несколько месяцев, и обстоятельства моей жизни складывались весьма мрачно. Но вдруг, к моему великому удивлению, меня пригласили в издательство, чтобы всесторонне обсудить возможности нашего сотрудничества. Вы были социал-демократом? Я был радикалом. Точнее говоря, я принадлежал к крайнему левому крылу социал-демократов, но об этом я и сам не догадывался. Продолжайте. Да. Да-да-да. Так вот, встретили меня очень предупредительно и сделали предложение, которое несказанно меня удивило. Да, удивило. Мне сказали, что дух свободной дискуссии не должен умереть, что носители его не должны прозябать в бездействии, что они намерены издавать первый в стране разносторонний и абсолютно независимый журнал по вопросам культуры и привлечь к сотрудничеству в нем лучших и самых, так сказать, дрочливых журналистов. Мне показали список предполагаемых сотрудников редакции. Список меня изумил, ибо в нем я нашел имена людей, их было примерно 25, составлявших, на мой взгляд, культурную и интеллектуальную элиту страны. Все мыслимые средства были предоставлены в наше распоряжение. Как вы думаете, я удивился, когда я это услышал? Вы признаете, что отправили руководству концерна анонимное письмо угрожающего содержанию? Контракт был заманчивый, просто на диво. Я должен был сам назначить себе жалование в разумных пределах. Сумма, на которой мы остановились, начислялась с учетом всех гонораров буквально за каждую написанную мною строчку. Но даже если гонораров не хватит для покрытия установленной суммы, она все равно будет выплачиваться полностью. Ну, разумеется, суммы гонораров и выплаченного жалования не всякий раз будут совпадать, и тогда я окажусь должником издательства или наоборот. В таких случаях восстановление равновесия зависит от меня и только от меня. Если мне переплатят, я должен буду некоторое время писать больше обычного. Если не доплатят, я могу воспользоваться случаем и отдохнуть. В остальном контракт состоял из стандартных условий и оговорок. Да, еще одно. Мне сказали, что у них существует такое профессиональное правило, согласно которому работа над новыми журналами в период их проектирования и становления должна вестись в условиях строжайшей секретности. А иначе кто-нибудь может похитить всю идею. Вы когда-нибудь слышали такое?